109. Одичание и огрубление теперь достигло невероятных пределов. Дикость, наконец, ворвалась в города и опрокинула все наслаждения духа. Сознание большинства вернулось к самому темному веку. Стук машины заглушает вопль духа, потому каждый призыв к миру высшему есть зов о спасении.